«Хорошо, пойдем», — согласился я. «Как бы то ни было, Александр правильно говорил, я живу не в вакууме, и мне требуются знакомства и друзья». Глава 11. Глава 11. Ужин прошел тихо и мирно. Полина была любезна и вела разговор на отстраненные темы, стараясь не затрагивать ни то, что было между нами, ни Агату или Алисию. Поговорили о музыке. Девушка призналась, что всегда хотела сама выступать, но обделена талантом, и ее пением можно пытать государственных преступников. Рассказывала она это с улыбкой, ничуть не стесняясь. «Мне всегда нравились люди, которым присуща самоирония. Расстались мы с Полиной достаточно тепло. Конечно, не друзьями, но хотя бы не врагами. На следующий день после учебы я сгонял домой переодеться и, встретившись с Платоном, отправился в дом свиданий. Увидев, куда мы пришли, охранники хлопнули меня по плечу. «Эх, старый мы уже, нас не пустит, а ты не теряйся, пока молодой, удачи». Зайдя внутрь, мы одели маски и первым делом отправились в бар. Второе посещение проходило намного спокойнее и приятней. Я уже не ощущал себя ни в своей тарелке, не нервничал и не оглядывался. Просто был спокоен и уверен в себе. Перекусив, отправились на танцпол. После непродолжительных танцев Платона утащила вглубь заведения фигуристая девушка. Я же все приглядывался, пока кто-то не схватил меня крепко за плечо. «Вот ты и попался», — раздался уверенный голос из-под белой маски. «Так я особо и не прятался», — признался я, разглядывая девушку в вечернем платье со множеством блесток. Фигурка была хороша, однако в ее движениях проскальзывало что-то весьма знакомое. Узнать по голосу в грохоте музыки у меня не получилось. «Мне кажется, мы знакомы», — решил уточнить я. «Это имеет значение?» — спросила девушка полушепотом, наклонившись к моему уху. «Возможно», — осторожно произнес я, пытаясь понять, кто это может быть. «Ты не любишь сюрпризов?» — спросила девушка и рассмеялась. Было видно, что она уже слегка навеселе, и ей нравится мой озадаченный вид. «Хватит терять время». Девушка решительно наклонилась и поцеловала меня в губы. Я ощущал, как ее разгоряченное тело прижалось ко мне. Поцелуй был весьма умелым, и у меня снесло крышу. «Пойдем», — прервала она охрипшим голосом мой очередной поцелуй. Мы оказались в комнате и накинулись друг на друга. Когда, насытившись, мы лежали на кровати, я снял свою маску. «Снимай», — произнес я и добавил: «Татьяна». Так нечестно, она попыталась надуть губки, но в итоге рассмеялась. «Я приму это, скорее, за комплимент. Я такая великолепная, что мою красоту не скрыть даже маской. У тебя богатая фантазия, но мне нравится. Как ты меня нашла?» Мне как-то не верилось в совпадение. «Приятель твоего Платона встречается с девушкой из моей свиты, а этот Платон не умеет держать язык за зубами. Он уже растрепал ребятам, что с тобой собирается сюда». «То есть ты приехала сюда ради меня?» — уточнил я, гладя ее прекрасное тело. «Ты только не зазнавайся. Было интересно, чем ты отличаешься от других. Мало кто способен противостоять моему брату». «И что, отличаюсь?» «Да нет, вроде, все то же», — ухмыльнулась она и положила свою руку мне на живот, а затем повела ее все ниже и ниже, хотя тут все очень даже неплохо. Когда мы снова, усталые, раскинулись на кровати, Татьяна с грустью посмотрела на часы. «Мне уже пора», — она поднялась и стала не спеша одеваться, явно не торопясь домой. Я молча наблюдал за ней. В голове был сумбур. Я пришел сюда, чтобы сбросить напряжение, и это мне удалось, но влезать в отношения все с каждым днем сильнее и сильнее запутывается. «Может быть, сходим куда-нибудь? У меня первый раз так все странно получается». «Вывернуто», — задумчиво призналась она. «Обычно сначала романтика, потом постель, а тут постель уже была. Значит, как минимум, я должен отплатить романтикой», — заявил я, глядя на ее расстроенное лицо. «Договорились. Может, на следующей неделе после уроков?» «Давай», — она явно обрадовалась моему предложению. Поцеловав меня на прощание, Татьяна выскользнула из комнаты. У меня сложилось впечатление, что девушка сама не знает, что со мной теперь делать, и зачем она все это подстроила. Возможно, ей действительно было интересно. Теперь Татьяна поняла, что я, в общем-то, такой же, как все, и что дальше, непонятно. Вроде, просто уйти, не обменявшись телефонами, не получится. Уже завтра мы увидимся на учебе. Так что вариант предложить свидание был самым разумным. А я взял и согласился. Почему бы и нет? Девушки у меня пока нет, а есть странная ситуация. Татьяна и Полина. С обеими я умудрился переспать, ни разу не сходив на свидание. С Полиной мы уже поужинали, теперь черед Татьяны. В общем, бросил я все эти размышления и, полностью довольный и удовлетворенный, отправился домой. В пятницу приехал в новый офис Самохина и с удивлением увидел, что там уже многолюдно. Почти в каждом кабинете кто-то работал. Молодой человек на входе назвал меня по имени-отчеству, даже не пришлось представляться, и проводил в кабинет к Александру. «Здравствуйте, глава», — встал мне навстречу Самохин. «Присаживайтесь». «Привет», — кивнул ему я, оглядывая комнату. «В принципе, здесь мало что изменилось. Только на столе появились папки с бумагами и стоял большой ноутбук, за которым и сидел Сан Саныч. Смотрю, ты уже успел набрать сотрудников. Это не было проблемой. Меня не раз приглашали на подобную должность, и я собирал подходящих людей. Просто хотелось сначала стать мастером», — признался он. «Зачем столько людей? Я думал, как-то попроще будет. В моем представлении служба безопасности — это руководитель, заместители и солдаты, а здесь какое-то гнездо бюрократов», — поделился я с ним своими мыслями. «От бумажной работы никуда не деться», — тяжело вздохнул Александр. «У меня 3 аналитика, 2 юриста и 4 отставных военных, которые будут формировать небольшие отряды. Это костяк, который просто необходим. Бойцы – уже следующий шаг. К тому же, всегда можно прибегнуть к услугам наемников. Служба безопасности, в первую очередь, не силовой щит, а разум, который должен все учитывать и предотвращать угрозы еще до того, как они возникли. Ладно, доверюсь тебе в этом вопросе. А что по зарплатам? Мне стало интересно, во сколько все это обойдется мне и моему роду. Сейчас у меня подписан договор с самим Самохиным. Его зарплата составляет 10 тысяч рублей в месяц. Полгода назад мне это казалось огромной суммой, но сейчас я понимал, что плата вполне адекватна. Договоры составили, сегодня принесу вам на подпись. Видя в моих глазах вопрос, он продолжил. В целом на содержание службы безопасности в месяц с моей зарплатой будет уходить порядка 30 тысяч рублей. Ну и разовые траты понадобятся, примерно на такую же сумму. Надо купить пару машин, технику, оружие и прочие мелочи. Павел согласился оплатить все это из своего бюджета. Как-то это неправильно, поморщился я. Павел и так мне много чем помогает. Он ушел от Максютовых из-за чрезмерной финансовой нагрузки. Не хотелось бы наступать на те же грабли. Не переживайте, он член вашего рода. Его деньги, ваши деньги, не совсем. Имущество его семьи по вассальному договору принадлежит его семье, поправил его я. Да, но ежемесячная прибыль Макс Групп составляет более 500 000 рублей, и это не в сезон. Летом сумма в разы больше. Из этой прибыли 15% уходит в казну вашего рода, так что в деньгах вы не так уж сильно ограничены. Я смотрю, ты уже много чего знаешь. Работа такая, с улыбкой ответил Александр, и не переживайте, собственная служба безопасности поможет вам сэкономить суммы несоизмеримо большие, чем придется на нее тратить. Хорошо бы, кивнул я и повернулся к открывшейся двери. Добрый день, к нам зашел Павел Богданов и, сев за стол, сразу открыл папку с бумагами. Гольштейн проделал отличную работу. Я согласен с его выводами и дал бы добро на принятие в род 3 первых вассалов из этого списка. По всем этим семьям стоит провести переговоры. Присоединяюсь к мнению Павла, вторил ему Александр, но я бы пока на них и остановился. Надо сначала этих интегрировать в род, посмотреть на реакцию других аристократов и готовиться к дальнейшему развитию. Не стоит спешить. Дальше они вдвоем начали мне рассказывать о семьях, которые находились в списке. Первой была небольшая семья Лисовских. Занимались они сельским хозяйством и входили в род Кутыевых. Взрослых порядка 10 человек, двое из них до происшествия с алтарем являлись мастерами. Это глава семьи и его сын. По словам Павла, который тоже пережил падение уровня, уговорить их присоединиться к нашему роду труда не составит. Тем более, интегрировать их можно без особых проблем. Лисовские растят подсолнечник и имеют поля, технику и завод по отжиму масла. Кроме того, заготавливают корм для животных. Особо они ни от кого не зависели. Жили и работали сами по себе. С Кутыевыми род связывала техника, которую лисовские предоставляли по сниженной цене. По словам Павла, это изначально так планировалось. И даже работало первые десятилетия, как лисовские присоединились к Кутыевым. Но уже давно они справляются своими силами. Тем более, заводы техники Кутыевых, хоть и работали, но были не слишком конкурентоспособными. так что с развалом рода лесовские ничего особо не потеряли. Нам, как и другим родам, предложить им особо нечего, кроме совершенно бесценной возможности вернуть уровень мастера главе семьи и его сыну. Мы можем еще взять семью Захаровых. Они отлично дополнят лесовских, протянул мне следующую стопку бумаг Павел. Занимаются грузоперевозками сельскохозяйственной продукции. Захаровы не входили в род Кутыевых. Там другая проблема. Глава семейства, уже пожилой мужчина, ему под 70, как и я, отчаялся подняться до мастера. Если удастся поднять его уровень, он наш с потрохами. Почему его предложил Гольштейн? Заинтересовался я. Он же не знает, что я могу поднять уровень. Мы держим это умение в секрете, согласился со мной Александр, но тут все просто. Если принять Захаровых в род, где имеется алтарь, даже малый ритуал, пройденный на алтаре, очень сильно поможет главе. Если он и не станет мастером, то все равно продлит себе жизнь лет на 10. И что, никто не хочет их взять в свой род? Удивился я. Это слишком мелкая семья, ни одного мастера. Хотя людей там прилично, 28 человек. Доход порядка 100 тысяч рублей в месяц, а в сезонный до 200 доходит, пояснил мне Павел. Крупным родам, у которых есть алтарь, такие не нужны, а нам пригодятся. Мы получим синергетический эффект от объединения Захаровых и Лесовских под крылом вашего рода. А третья семья чем занимается? Тимофеевы, протянул мне еще одну стопку бумаг Павел. Старая и независимая семья, сейчас на грани вымирания. Старшее поколение погибло, отстаивая свои предприятия, а младшие готовы вступить в любой род, только бы не отдавать нажитое трудом врагам. То есть нам придется воевать? Странное предложение. Не ожидал я подобного. Александр и Павел знают, что мой род пока слаб и малозаметен. Сразу влезать в свару не было никакого желания. Надо сначала как следует встать на ноги. Это вряд ли. Воюют они с другим мелким родом. Если мы заберем Тимофеевых себе, те отступятся. А чем они нам интересны? Там сейчас два брата. Обоим немного за 30. У одного две продвинутых типографии. Оборудование весьма достойное. И для Максгрупп будет весьма полезно. И для новых семей. Второй брат организовал службу VIP-такси. Дела идут не слишком хорошо, много денег вложено в автомобили, но, опять-таки, если перевести их базу на Черноморское побережье и интегрировать в Максгрупп, выиграют все. Еще целый час мы обсуждали список Гольштейна. В итоге пришли к выводу, что начнем работать по всем трем семьям, что нам рекомендовал Улих. По идее, структура получалась неплохая. Лесовские производят подсолнечник и делают из него масло. Часть этого масла может закупать Максгрупп для отелей и ресторанов. Захаровы занимаются перевозкой. Они снизят затраты лесовских. А Тимофеевы со своими типографиями пригодятся вообще всем семьям моего рода. Да и такси не должно работать в убыток. Каждая из трех семей зарабатывала больше 1 000 000 рублей в год. Даже учитывая, что роду они будут отстегивать минимальную сумму в размере 15%, это 500 000 рублей. Хотя Павел говорил, что надо договариваться не меньше, чем на 20%, но это мы обсудим с каждым главой семейства отдельно. Вообще, разговор начнем с 30%. За эти деньги мы обеспечим их магией с помощью алтаря. У меня в роду уже 7 мастеров. 4 Богдановых, 5 Самохин, 6 Илья Березин и 7 я. Ну и не стоит забывать, что в случае нужды могу дернуть мастеров у Максютовых. Тот же Араслан ближайшие полгода работает на меня. Так что, по словам Самохина, мы крепко стоим на ногах и вполне можем постоять за своих. Кстати, а куда делся Березин? Решил уточнить я. Он отправился в Москву собирать информацию по Трубецким, поднимать связи, да и вообще, держать руку на пульсе, ответил Александр. Далее состоялось мое знакомство с людьми, которых привел Самохин. Он выстроил их в коридоре, и, когда мы втроем вышли из кабинета, Александр громким голосом представил меня. Это глава рода, Виталий Алексеевич Шувалов. Прошу любить и жаловать. Он ваш основной работодатель. Я стоял молча, разглядывая собравшихся. В большинстве своем это были пожилые люди, но, глядя в их глаза, я понимал, что они полны сил и энтузиазма. Была пара молодых ребят возрастом около 30, судя по длинным свитерам и небритым лицам, наверняка, какие-нибудь технические специалисты. Меня нестройно поприветствовали, после чего Самохин представил им Павла Богданова, как главу компании Максгрупп, и добавил, что тот является моим вассалом. Мы вернулись в кабинет. Александр усадил меня за стол, пододвинул пачку распечатанных договоров и всучил ручку. «Подписывайте», — ухмыльнулся он, видя, как скривилось мое лицо. На скучнейшую процедуру подписания бумаг у меня ушло полчаса. Закончив все дела, я созвонился с Ульрихом и отправился к нему, опять подписывать бумаги. Вот уж чернильная душа, отказывается работать без договора. Сан Саныч пояснил, что это все германская натура. У нас в империи привыкли работать, веря на слово. Достаточно по телефону или при личной встрече все обговорить. А вот германцы составляют бумаги на каждый чих. Даже не знаю, какой подход правильней. Первый, конечно, сильно экономит время. Не надо никуда постоянно мотаться, составлять договоры и прочее. Второй, зато, вроде как, надежнее. Правда, Павел заявил, что бумаги – это пыль. Всегда можно обойти подписанный договор, как это было у него с Максютовыми. Ульрих выглядел бодрым и пребывал в отличном настроении. «Мне давно не было так хорошо», – признался он. «Теперь я и вправду верю, что вы мне подарили пару лет жизни». Окинув его магическим взглядом, я увидел, что каналы Ульриха наполнились магией и даже начался их активный рост. Те места, которые уже отмерли, потихоньку восстанавливались. «Вы просто носите амулет, и все, мне было интересно, как проходит этот процесс. Да, от него так и тянет энергией и теплом. Ношу, не снимая, даже сплю с ним». Ульрих провел меня в свой кабинет и, сев за стол, протянул очередную стопку бумаг. «Очень рад за вас», — кивнул я ему, листая бумаги. «В принципе, все тут было по делу. Я поручаю, он выполняет». Подписал по просьбе Ульриха каждый лист. «Отлично, мы не будем ждать, пока вы официально вступите в права владением бывшей усадьбой Трубецких», — решил уточнить он. «Думаю, слухи уже и так расползлись. Среди высшей аристократии, да, но это обычные семьи», — он кивнул на бумаги, «они не вращаются в подобных кругах, так что вряд ли знают о закрытии прорыва и наличии у вас алтаря. Это проблема, вряд ли они не поверят вашим словам». «Тут вы правы», — он самодовольно улыбнулся. «Словам Гольштейна можно верить, тогда не буду откладывать это дело. Мои помощники составят письма и отправятся лично к главам выбранных вами семей. Учтите, что договор начнет действовать только с того момента, как вы выполните свои обязательства. Мы пропишем прохождение малого ритуала принятия в рот на алтаре. Вас это устроит? Честно говоря, еще не проводил подобного ритуала», признался я, «но думаю, что справлюсь». «О, это несложно. Я, как глава ветви рода, с алтарем раньше проводил подобный ритуал. Готов вам рассказать, если интересно». Он принял профессорский вид, как-то сразу приосанился, приподнял подбородок. «У меня сложилось ощущение, что даже если я откажусь, Ульрих все равно примется рассказывать, как и что надо делать. Судя по всему, долгая преподавательская карьера оставила на нем свой отпечаток. Буду вам благодарен», — согласился я. «Да что там», — он махнул рукой, — «все, на самом деле, достаточно просто. Вы являетесь проводником силы алтаря, кладете одну руку на алтарь, вторую на того, кого принимаете в рот, и пропускаете через себя силу алтаря. Таким образом вы наполняете этой магией вашего вассала. Главное, не забыть потом вытянуть часть силы обратно и поделиться ею с алтарем, чтобы он запомнил и признал нового члена рода. У вас, конечно, есть браслет и, по идее, для принятия в рот вам алтарь не нужен, но...» Ульрих развел руками. «Сами понимаете, большинство семей не в курсе таких вещей, так что только на алтаре и в соответствующей торжественной обстановке». «Это он хорошо сказал, насчет торжественной обстановки. Я вот над такой мелочью даже не задумывался. Была мысль просто привести всех скопом к алтарю и принять в рот, но это важное решение для семьи. Тут все должно быть красиво, так, чтобы запомнилось. Думаю, это не проблема, посоветуюсь с Павлом и Александром. Благодарю еще раз», — я слегка поклонился, — «все бумаги подписаны, жду от вас тогда информацию». Добравшись наконец-то домой, усталый, я рухнул на кровать и сразу получил сообщение от Никанора, что он заедет за мной завтра в 7 утра. Тихо выругавшись про себя, что даже в выходные не удается поспать, поставил будильник на 6 и провалился в сон. Борей напоминает, что нужно больше лайков, вам зачтется. Глава 12. Я со своими охранниками ехал в машине вслед за джипом, в котором разместились Никанор и Курбатов. Ехали мы уже часа два, мне даже удалось немного вздремнуть. Наконец остановились у небольшого, огороженного покосившимся забором участка. Местность была красивая. Мы находились практически на вершине небольшого плато, с края которого открывался изумительный вид на долину. Выбравшись из машины, я подошел к Никанору, который стоял у обрыва и любовался. «Красиво», — сказал он и повернулся ко мне. «Ты готов?» «Всегда», — улыбнулся я и покосился на стоявшего рядом с хмурым лицом Курбатова. Я решил просто игнорировать его, принять, как неизбежное зло. По словам Никанора, на подобном мероприятии обязательно должен присутствовать человек из ИСП, а должность Курбатова как раз и подразумевала подобную работу. В принципе, понятно, как они сдружились. Когда постоянно вдвоем мотаешься на подобные выезды, волей-неволей налаживаются отношения. В данном случае они переросли в дружбу. «Идем», — Никанор уверенно отворил скрипучую калитку, «алтарь находится не в доме», — начал пояснять он свои действия, когда мы свернули в сторону от покосившегося особняка, его расположили чуть дальше. По моим сведениям, алтарь уже практически без энергии. Просто посмотри, можно ли что-нибудь с ним сделать. Он уже больше 100 лет стоит бесхозный. Вдруг у тебя получится его оживить. Мы подошли к небольшому каменному строению, по виду, чему-то среднему между беседкой и церквушкой. Каменные стены, широкий проход и стрельчатый потолок. Внутри на постаменте стоял большой камень. Вокруг него на расстоянии 30 сантиметров мерцало защитное поле. Моя рука безо всякого сопротивления прошла сквозь него. Прикоснувшись к камню, я задумался, а что делать дальше? С алтарями, у которых имелось сознание, было понятно, как общаться, но в этом камне ничего не было, точнее, никого. Просто слегка теплый камень с небольшим количеством энергии аннулета. Прикрыв глаза, я попытался потянуться к нему сознанием, и оказался в полной темноте. Кое-где светились обрывки нити энергии, но их было очень мало, и, судя по тусклому свечению, энергии в них оставалось самые крохи. Попробовал напитать это место с помощью своего браслета, но у меня сложилось впечатление, что энергия уходила просто в бездну. Браслет засветился и разогрелся, но в окружающей меня темноте ничего не менялось. Нити не восстанавливались, не становились ярче. Прекратив бездарно сливать энергию, я задумался. Боюсь, всей моей энергии не хватит, чтобы восстановить это место. Тогда что делать? Забрать то, что есть. Сказано, сделано. С помощью браслета я начал впитывать энергию обратно. Ко мне слетались светящиеся клочки нити и, коснувшись браслета, гасли, отдавая все, что в них оставалось. Я не ощущал никакого сопротивления, это происходило достаточно быстро, но я все равно нервничал. Если я вошел в алтарь, значит, мое тело снаружи потихоньку умирает. У меня есть всего пара минут. Для ускорения попробовал потянуться к энергии алтаря всем телом, и это получилось. Часть нити облепили меня, вскоре поток иссяк, и я вывалился в реальный мир. Очнувшись, сообразил, что лежу на каменном полу, а надо мной склонился Никанор. Одна его рука лежит у меня на груди, и паладин делится со мной энергией. Увидев, что я пришел в себя, он поднялся. «Не пугай меня больше так», — Никанор недовольно покачал головой, «твое сердце остановилось. Ты провел в алтаре около 3 минут, и мне с трудом удалось тебя оживить. Спасибо», — прохрипел я. Тут подоспел Курбатов и протянул мне открытую фляжку. Я с благодарностью взял ее и быстрыми глотками наполовину осушил. Внутри была вода, которая мне показалась сказочным нектаром. Поднявшись на ноги, я подошел к алтарю. Теперь это был просто камень, который, лишившись остатков энергии, весь пошел трещинами. «Он пуст», — из-за моего плеча негромко произнес Никанор, после чего прикоснулся к бывшему алтарю. «Да, наполнить его энергией пока не в моих силах», — признался я и посмотрел на свой браслет, который слегка светился, напитавшись остатками энергии алтаря. Что-то такое я и подозревал. «Не печалься», — видя, что я расстроен, он ободряюще улыбнулся. «Так бывает. Много алтарей сгинуло. Им требуется уход. Нужен сильный род». «Понимаю», — я бросил прощальный взгляд на камень и вышел из комнаты. «Думаю, со следующим не будет таких проблем», — сказал Никанор и пошел к машине, ехать недолго, чуть больше часа. Мы снова отправились в путь. Пока мы ехали, мне позвонил Самохин. «Плохие новости», — заявил он и сразу перешел к докладу. «Мы привезли небольшую бытовку на территорию твоего нового особняка в Подмосковье. Там проживают 4 человека. Сегодня они отправились за продуктами, а на обратном пути их задержали и развернули с формулировкой, что земля эта имеет неопределенный статус. То есть я туда попасть не смогу, это было плохо. Если Гольштейну удастся договориться с семьями, мне нужен алтарь, который расположен в подвале особняка. Да, по закону не сможешь. Судя по всему, Трубецкие решили включить свой административный ресурс и начали ставить палки в колеса. При этом у меня есть информация, что документы на передачу этих земель твоему роду уже подписаны самим императором. Осталось их завизировать в разных ведомствах. Но тогда, может быть, все не так страшно, как закончат работать бюрократы, мне откроют доступ. Возможно, мы, конечно, верим в лучшие, но готовимся к худшему. Какой худший вариант, мы сейчас изучаем. Пока самый простой – подать в суд с требованием арестовать земли на время разбирательства. В этом случае ты можешь посещать территорию, но ничего нельзя вывозить. И насколько это затянется, какие у них есть аргументы? Чтобы наложить арест, можно все, что угодно, выдумать. Что ты там убивал и поедал младенцев. Понятно, что суд мы выиграем, но тут важно время. Они могут собрать отряд и просто захватить твои земли. Мы же, по закону, не можем их даже защищать. Плохо, я начинал злиться. По моей крови снова побежали искорки. Стоит что-то сделать, как сразу налетают стервятники, значит, мы должны на них надавить. Чем быстрее, тем лучше, пока они не подготовились и не набрали силы. Продумай варианты, у них не может не быть слабых мест. Отыщи их и действуй жестко. Сделаю, глава, в его голосе я услышал уважение, что, конечно, приятно, но в данный момент мне было на это наплевать. Не затягивай, деньги, сам знаешь, есть. Так что вызывай кого хочешь, но вопрос реши. Жду вечером отчет, кровь во мне закипала от злости, голова начинала кружиться. Со мной явно происходило что-то не то. Похоже, после того, как я пережил огненное безумие, оно не так уж далеко отступило. Стоило только начать злиться, как огненная стихия снова попыталась захватить меня. Прикрыв глаза, я попытался прийти в себя, воззвав к водной стихии, но она не отвечала, накатила паника, было очень трудно сосредоточиться, рядом не было источника воды, попытался вспомнить, как мне в прошлый раз это удалось, но тут мое внимание привлек запах, я открыл глаза и увидел, что одежда на мне начинает дымиться, что же делать, что за фигня, повернулся ко мне охранник, его глаза округлились от удивления, ты горишь, выкрикнул он и, схватив бутылку с водой, перегнувшись через сиденье, начал меня поливать. Машина резко свернула к обочине и затормозила. Вода, соприкасаясь с моим телом, шипела и испарялась. Первый смотрел на меня безумными глазами, а мне наконец-то удалось справиться со своим организмом. Не знаю, что помогло. То ли страх сгореть, то ли вода, которой меня поливали, но искорки в моей крови затихли. «Хватит лить!» – прикрикнул я, видя, что вода уже не испаряется, а мое пальто намокает. «Дай сюда!» Я выхватил у него бутылку и выпил до дна все, что там осталось. Неплохо. Глянул на этикетку. Минеральная вода из глубокого источника. Что это было? Оба моих охранника с удивлением разглядывали меня. «К такому нас не готовили», заявил один из них. «Самовозгорание – это что-то новенькое», согласился с ним второй. «Я в порядке, поехали, мне сейчас точно было не до обсуждения происшествия». Тем более, машина Никанора, заметив, что я отстал, остановилась чуть впереди. Им уж точно незачем знать о моем огненном безумии. «Как скажете», — произнес первый, и мы медленно тронулись. Он внимательно смотрел на меня в зеркальце заднего вида. «Может быть, поделитесь, что это было? Если с вами что-то случится, Сан Саныч нам голову оторвет». «Все под контролем», — устало вздохнув, ответил ему я, «больше не повторится». Понервничал немного. Вот и итог. Но теперь буду держать себя в руках. Спустя некоторое время мы наконец подъехали к нашей цели. Это был прилично выглядевший особняк, расположенный за кованым забором в ухоженном парке. На воротах стояла охрана. Быстро переговорив с Никанором, они открыли нам проезд. Мы заехали следом за машиной Никанора и остановились практически у самого крыльца. Алтарь принадлежал роду Ростовых. Стоя у крыльца, рассказывал мне Никанор, глава рода погиб 30 лет назад, не оставив прямых наследников. Родом правит его племянник, но зайти в главный особняк он не может, так же, как и сотрудники ИСП. В родстве Петра Рогова мы не сомневаемся, но... Он развел руками. Я смотрю, за садом ухаживают, огляделся я, род, похоже, в порядке. Да, у них десяток вассальных семей. Выращивают виноград, делают хорошие вина, но главный дом рода недоступен, Паладин кивнул на здание, у которого мы стояли. Барьер начинается у крыльца. Надеюсь, ты сможешь преодолеть его и решить вопрос с алтарем. Пока он говорил, я разглядывал защитное поле, которое начиналось на середине лестницы и окутывало все здание. Было видно, что оно уже истончилось. Возможно, пройдет еще десяток лет, и оно исчезнет совсем. Энергия алтаря иссякнет, и он станет бесполезным. Аккуратно поднявшись по лестнице, я не ощутил никакого сопротивления. Никанор попытался пройти за мной, но замер на третьей ступени, уткнувшись в невидимое поле. Паладин надел на глаза повязку, которая позволяла ему видеть магию, и осмотрелся. Дальше я не пройду. Дверь в здании открыта, алтарь в подвале, вход справа, проинструктировал он меня. Дверь открылась с трудом, поскольку рассохлась и слегка перекосилась. В здании было довольно темно, окна давно покрылись слоем пыли и неохотно пропускали дневной свет. Я вызвал осветительный шар, это далось очень легко. Не зря я столько времени потратил на его изучение. Спустившись в подвал, я встал у алтаря. Он отличался от виденных мною раньше. В большинстве своем это был камень в форме куба, над этим же явно поработал какой-то мастер. Алтарь представлял собой красивую пирамиду высотой сантиметров 80, которую установили на резной каменный пьедестал. Смело положил на него свои руки и попал внутрь. Судя по всему, сознания камень не имел. Опять передо мной встал вопрос, что делать дальше. Внутри было достаточно светло, просто пустое пространство, которое пересекают линии энергии. Они были достаточно яркими и крепкими. Озадаченно оглядевшись, я прошелся в поисках не знаю чего. Вдруг линии где-то порвались, или будет что-то необычное. Но нет, все было предельно скучно и одинаково. «Что же с тобой делать?» – произнес я вслух. Эхо моего голоса разлетелось по пространству, но ответа не было. «Ладно, делаем хоть что-то», — сказал я и попытался выкачать немного энергии. Мой браслет радостно засветился, линии начали тускнеть, и я остановил этот процесс. Мне не хотелось полностью разряжать алтарь. Цель же была сохранить и, по возможности, настроить, а не выкачать все и уничтожить. «Тогда так», — пробормотал я себе под нос, — «закачаем энергию обратно». «Может быть, это поможет?» Я отдал мысленный приказ своему браслету и начал закачивать энергию в алтарь. Сначала это не получалось. Создавалось впечатление, что сам алтарь сопротивлялся, не желая принимать энергию. Браслет разогрелся, но вскоре сопротивление было сломлено, и энергия пошла в окружающий мир. Я увидел, что нити слегка изменили свой оттенок. Если до этого они отдавали голубоватым, то теперь стали с оттенком желтого цвета, как энергия моего браслета. Когда цвет в нитях стабилизировался, я прекратил подавать энергию. По моим ощущениям, я в итоге отдал даже меньше, чем забрал. Решил, что пора сваливать, так как что дальше делать, все равно непонятно, а рисковать не стоит. Сегодня я уже умирал, но тогда рядом был Никанор, который помог мне, а сейчас-то его нет. Вывалился в реальный мир и сразу ощутил, что мое сердце застыло. Попытался вдохнуть, но ничего не вышло. Страха и паники не было. С этим я уже сталкивался. Главное, сознание на месте, мозг еще соображает. Пустив немного магии, мне с первой же попытки удалось запустить сердце. Удар, потом еще один, за ним следующий, и вот оно застучало в своем ритме, ровно и уверенно. Я с облегчением вдохнул затхлый воздух полной грудью. Похоже, обучение самореанимации на собственном опыте весьма эффективно. С каждым разом дается все легче и легче. Главное, не нервничать. Мои размышления прервал звук шагов. «У тебя получилось», — тепло произнес Никанор. Его басовитый голос разнесся по всему подвалу. Вслед за паладином, спустившись по лестнице, зашел и Курбатов, который мне одобрительно кивнул. «Наверное, честно говоря, сами понимаете, опыта и знаний у меня маловато. Может быть, поделитесь информацией, наверняка в закромах братства все это есть. А то я, как слепой, бредущий на ощупь в незнакомом и опасном месте. С вашей информацией я мог бы работать более эффективно. Курбатов был для меня, как красная тряпка для быка. Его присутствие раздражало. Я уже отправил запрос», — ответил Никанор, не глядя на меня. «Он обходил по кругу алтарь, защиту ты снял. Это самое главное. Настроить алтарь на нового главу рода я смогу. Так что можешь ехать домой. Думаю, тебе незачем пересекаться с Роговым, а он скоро будет». «Хорошо», я направился на выход. Было немного неприятно подобное отношение. Работу выполнил, пошел вон. С другой стороны, Никанор прав. Незачем всем и каждому знать, что я являюсь паладином Аннулета. Пусть все плюшки достаются ему. Главное, чтобы и меня не обделили. Вечером заеду к тебе домой, дождись меня, кинул мне в спину Никанор, не сводя взгляд с алтаря. Домой мы ехали долго, почти 3 часа. По пути заехали пообедать. Чувствовал я себя, как выжатый лимон. За сегодняшний день мое тело 2 раза побывало на пороге смерти. Это не могло не сказаться на самочувствии. Сложная и опасная работа у паладина, особенно без поддержки. Стоит слегка зазеваться, не уследить за временем, увлечься и все. Наверняка есть какие-нибудь способы обезопасить себя, но я таких не знал. Вообще это раздражало. Уверен, что в братстве паладинов есть куча полезных для меня материалов. Я уже забрасывал удочку на эту тему в прошлых беседах с Никанором, но, похоже, братство не спешит делиться своими секретами. Было 5 часов вечера, когда я зашел домой и с удивлением увидел в своей гостиной Ефросинью, сидевшую за книгами. «Что ты здесь делаешь?» Я устало опустился в кресло. Мои слова выдернули девушку из задумчивости. Похоже, она даже не заметила, как я зашел. «Ой, прости», зачиталась. «Я всю неделю продолжаю разбирать архив Араслана. Он тоже мне помогает». Он кивнула на аккуратно сложенные вдоль стены коробки. «Мы уже почти закончили. Нашли много всего интересного. На следующей неделе сделаю выжимку для тебя». «Спасибо», — поблагодарил я ее. «Как-то я закрутился и совсем забыл об этом архиве, да и о Ефросинье тоже. Всю неделю возвращался домой поздно и ни разу ее не застал. А между тем, девушка работает на меня, и хорошо бы ее куда-нибудь пристроить. Может быть, к Самохину отправить? Я, наверное, пойду». Фрося поднялась, и я заметил, как она похорошела за последнее время. Фигура полностью выправилась. Внутри девушки развилось много магических каналов, и она уже явно имеет ранг учителя, что достаточно круто для ее возраста. «Ты, как закончишь с отчетом, позвони. Лучше, если ты меня лично ознакомишь. Наверняка у меня возникнут вопросы». «Договорились», — она кивнула в ответ. «Отлично выглядишь», — продолжая осматривать девушку, кивнул я. «Благодарю», — она добродушно улыбнулась. «Спасибо тебе за это». «Да ладно, сама понимаешь, мне это ничего не стоило, да и попробовать свои возможности хотелось. Кстати, а какие нынче расценки у целителей?» Я вспомнил, что Ефросинья упоминала, они не могли набрать денег на хорошего целителя, и я еще тогда удивился, семья-то не бедная. «Мы ходили на прием, это обошлось нам в 30 тысяч. Меня обещали излечить, но сказали, что это будет стоить не меньше 500 000. У нас таких денег не было», — Ефросинья погрустнела, а я офигел. «Все-таки непривычно слышать подобные цифры. У простых людей зарплата не превышает 500 рублей в месяц. Тот же Цыпка руководит оздоровительным центром и получает всего 1500. Так что 500 000 для обычного человека действительно малореальная цифра. Получается, я еще не так много запросил с Никанора за свои услуги. Не то чтобы я переживал по этому поводу. Просто считаю, что все должно быть справедливо. Лишнего выжимать из Никанора не стоит, но и задарма работать тоже не вариант». Когда Ефросинья ушла, набрал Самохина. «Александр обещал приехать ко мне в течение часа с последними новостями». Быстро сходив в душ и приведя себя в порядок, я спустился вниз как раз к его приходу. «Добрый вечер, глава Александр», — сев за стол, сразу перешел к делу. «Илья сейчас в Москве с группой наемников. За Трубецкими установили слежку, собираем информацию. Еще считаю необходимым обратиться к юристам. Мы и на этом поле должны играть с опережением. Мой сотрудник подготовил документы, вам надо подписать доверенность». Он вынул из папки лист и пододвинул ко мне. Я быстро поставил свою подпись. «Обратитесь к Гольштейнам, у них есть филиал в Москве. Думаю, они с радостью возьмутся за это дело, тем более, я лично знаком с их главой, и у меня там имеется неплохая скидка», — предложил я. «Отлично», — обрадовался Александр. «Мы выбирали из 3 крупных компаний, Гольштейны тоже были в этом списке. Тогда так и сделаем». Он с уважением посмотрел на меня. «Как вам удалось получить у них скидку?» «Вернул в рабочее состояние амулет главы российской ветви рода. Так что, думаю, Ульрих мне весьма благодарен и привлечет к этому делу своих лучших сотрудников. Я передам Березину, и завтра со всеми документами он подъедет к ним в офис», — сказал Самохин. Было видно, что эта информация его порадовала. Одно дело — приходить к юристам как мелкий, никому неизвестный род. Работать с нами, конечно, стали бы, но Скорее всего, выделили бы нам каких-нибудь стажеров и стрясли за это кучу денег. Совсем другое, когда лично глава рода считает себя обязанным мне. Не откладывая это дело, я взял телефон и набрал Ульриху. Он в прошлое мое посещение дал мне свой личный номер, попросив звонить в любое время дня и ночи, чем я сейчас и воспользовался. Пересказав сложившуюся ситуацию и с помощью Самохина ответив на появившиеся вопросы, я, довольный, положил трубку. Березина завтра ждут в офисе в Москве. Ульрих обещал, что за мое дело возьмутся лучшие люди, и Трубецким не поздоровится, успокоил я нервничающего Александра. Этот старик стрясет с них все, что можно. С его помощью мы значительно ускорим решение юридических вопросов. Связи у Ульриха достаточно, и, думаю, они кроют связи Трубецкого. Ладно, с этим решили. Будем давить их в юридической плоскости, но и про другие стороны не стоит забывать. Мне не хочется быть мальчиком для битья, надо отвечать жестко и резко, чтобы у других родов не возникло желания проверить нас на прочность. Раздраженно воскликнул я, хлопнув ладонью по столу. Мне кажется, глава, вы перегибаете палку. Ответ должен быть соразмерным. Нам пока не причинен никакой ущерб. По-моему, силовая акция преждевременна. Вас могут счесть отморозком. Это, знаете ли, не лучшая характеристика для человека, собирающегося заявить о себе в мире аристократов. Самохин произнес все это миролюбивым тоном. Его явно удивила моя внезапная вспышка гнева. Мне плевать, кем меня сочтут. Как я не пытался себя усмирить, в крови снова начали зажигаться искорки. Они полезли на мое. Сидели полсотни лет на попе ровно, а теперь пытаются прибрать к рукам то, что я добыл. Не забывай, при посещении прорыва погибли люди. Да и мастера Максютовых, которые и мои люди тоже, были на самой грани. Еще чуть промедлил бы, и все. Их бы ничего не спасло. Тебя там не было, мы все выжили чудом. Я услышал вас, мы собираем информацию. В любом случае ломить сейчас неразумно, надо сначала подготовиться. Я быстро метнулся к холодильнику и достал бутылку с минеральной водой. Под удивленным взглядом Самохина выпил ее практически до дна, все 1,5 литра. Это помогло мне обратиться к водной стихии и взять под контроль искорки. «Ладно, отдышавшись», — произнес я, возвращаясь за стол, — «ты, глава СБ моего рода, делай как знаешь, ты, в общем-то, прав, они пока не угрожают». Активных действий не ведут, стекол в моем доме не бьют. Я вспомнил свой прошлый инцидент с родом Платовых, которые после предупреждения сразу решили показать свою силу. «Что-то еще?» – спросил я, видя, что Самохин продолжает сидеть и всем своим видом показывает, что разговор не закончен. «Еще пара вопросов», – начал он, аккуратно подбирая слова, что это была за вспышка гнева. «От вас прям жаром давануло. Это то, что произошло сегодня днем в машине. Значит, уже доложили?» Усмехнулся я. «Быстро мои охранники слили меня Самохину. Думаю, это последствия огненного безумия. Но я учусь справляться с этим. Очень надеюсь, что вы справитесь». Он недоверчиво покачал головой. «Вам надо быть осторожным и не принимать решений под влиянием стихии огня. Сам понимаю, закрыли эту тему. Еще какие-то вопросы?» Раздраженно огрызнулся я в ответ. «Да, вам нужен управляющий», — коротко сказал Александр и замолчал, ожидая моей реакции. «Согласен. Есть кого предложить? Я уже и сам задумывался об этом. Сейчас у меня уже несколько компаний, а род растет. Пока Павел взвалил на свои плечи какую-то мелочевку, открыл мне счет, на который будут поступать деньги от его семьи. Но деньги не должны лежать мертвым грузом. Их надо куда-то вкладывать, развиваться, получать прибыль и тратить. Хотя бы на ремонт особняка в Подмосковье. Не стоит забывать и о том, что к нам должны примкнуть другие семьи. Не только со своими деньгами, но и с проблемами и потребностями. Когда всем этим мне заниматься, я даже не представлял». Цыпка удивил меня своим предложением Самохин. «Ты его знаешь?» «Конечно», — Александр улыбнулся. «Да и я не удержался от улыбки. Пантелей Семенович умел к себе расположить и оставлял впечатление этакого несуразного человека, который вечно куда-то торопится, пытается переделать кучу дел, извиняется, вытирает вспотевший лоб платочком и опять куда-то бежит. Мне уже приходила в голову мысль, что работа в оздоровительном центре не для него. Слишком там все просто и скучно. Цыпка просто некуда тратить свою неуемную энергию. А он справится», — задумчиво решил уточнить я. «Все-таки управление родом, наверное, требует каких-то особых навыков. Я не был уверен, что Цыпка эта должность по плечу. Можете не сомневаться, голос Самохина излучал уверенность, он был мэром целого города, опыта у него предостаточно. Что такое управление родом, после того как человек управлял целым городом? Возможно, ты и прав, с этой точки зрения я не смотрел. Думаю, управлять моим родом будет даже попроще, чем решать проблемы целого города, да еще и окружающих его сел. Опять-таки, этот человек благодарен мне лично. Хорошо, завтра же съезжу в Хадыжинск, поговорю с ним, принял я решение. Позвольте вас поправить, Самохин недовольно свел брови к переносице, не делай это, главе рода ездить уговаривать людей, я могу ему набрать и вызвать на встречу с вами. Нет, твердо посмотрел я ему в глаза, мы с ним в хороших отношениях, к тому же, я был бы не против посетить свою берлогу, думаю, это позволит мне привести свой организм в порядок, так что сам съезжу. Хорошо, не стал спорить со мной Александр, полагаю, он был согласен, что мне стоит посетить источник, тем более, после того как увидел мою вспышку, если вы не против, я с вами поеду. Тоже хочешь в бассейн с целебной водой, усмехнулся я, да кто откажется, расплылся в улыбке Самохин, и насчет цыпка, вам стоит принять его в свой род, это большая честь для простых людей, да и ритуал позволит вам контролировать своего управляющего, так и сделаю, да и последнее, надо подумать, как принимать людей в род, чтобы торжественно и красиво. Думаю, Пантелей Семенович не будет против, если это произойдет буднично и просто, но в дальнейшем. Задачу понял, кивнул Александр, разработаем. Это не так уж сложно. Мы уже собирались прощаться, когда раздался звонок в дверь. Глава 13. За дверью оказались Никанор и Курбатов. У их ног стояло несколько картонных ящиков. Это тебе, Никанор поднял один из ящиков. Я схватил второй и внес его в дом, вино в подарок от Петра Рогова. С его винодельни, аккуратно поставив ящик в кладовку, с гордостью объявил Никанор. «Спасибо», — кивнул ему я. Самохин поздоровался с Никанором, потом достаточно тепло обнялся с Курбатовым. «Похоже, он неплохо знаком с обоими. Что-то тебя давно не видно в тире», — хлопнув по плечу Вениамина Григорьевича, спросил Александр. «Дела», — сухо ответил тот. Ему было немного неуютно, это было заметно. Рядом со мной он предпочитал молчать и не лезть в беседу. Но я не верю, что Курбатов вдруг перевоспитался. «Ладно, глава, я побегу», — обратился ко мне Самохин, сразу показывая, в качестве кого он здесь находится. «Останься», — спокойно приказал ему я. Не было никакого желания беседовать с Никанором, а тем более, с Курбатовым наедине. Да и секретов от собственного главы СБ у меня нет. Тот понимающе ухмыльнулся и, сходив на кухню, принес мне полную бутылку минеральной воды. Вот ведь гад, быстро смекнул, к чему идет дело, и что может мне помочь. Но я постараюсь держать себя в руках. Как все прошло? Спросил я Никанора, продолжая по-прежнему игнорировать Курбатова. Алтарь настроили на нового главу, проблем не было, кивнув, поделился со мной паладин и протянул тонкую папку с бумагами. «Братство паладинов за твои заслуги перед Отечеством решило поощрить тебя. Мы готовы продать тебе особняк в Москве. Здесь все бумаги. Дом обставлен и готов к заселению». «Спасибо», я принял папку и, открыв, ознакомился с бумагами. Стоимость дома составляла 100 рублей. Передал папку Самохину, тот с любопытством вчитался. «Малый казенный переулок, хорошее место», одобрил и захлопнул папку. «Учти это, скорее, аванс». «Мы рассчитываем на продолжение нашего сотрудничества», — Никанор был серьезен. «Понимаю», — согласился с ним я, — «что тут непонятного? За два алтаря, один из которых пустой, вряд ли бы мне выдали целый особняк в Москве. Сейчас у них есть хороший способ меня привязать, я должен почувствовать себя обязанным братству. Мне поступила информация, что бумаги на твои земли подписаны самим императором. В субботу ты должен прибыть в Москву и получить их. У Завойских в тот же вечер состоится прием, на который ты приглашен. Настоятельно советую посетить его. Это обязательно?» Я недовольно поморщился. Не хотелось мне идти ни на какой прием. Будут меня разглядывать, как зверушку неведомую. Да и опыта у меня слишком мало. Конечно, этикет мне в колледже вдолбили. Тут я в себе уверен. Но тратить время на посещение подобного мероприятия желания было мало. С другой стороны, я понимал необходимость посещения приема. Хорошая возможность заявить о себе, познакомиться с новыми людьми, высшими аристократами столицы. Правда, Боюсь, большинство будет ко мне не слишком дружественно настроено. Для них я, выскочка из провинции, который еще вчера был никем. Обязательно, неожиданно поддержал Никанор Александр, но свое мнение объяснять не стал. Ладно, буду. Одежду тебе подготовит, будет ждать в особняке. Там имеется прислуга, она переходит в твое владение вместе с домом. Можешь, конечно, отказаться от них, но найти новых людей будет не так-то просто, продолжил Никанор. Посмотрим, что-то еще. Да, в воскресенье я договорился о посещении тобой особняка Новицких. Он расположен в Подольске. Там примерно такая же проблема, как и у Роговых. Будет очень хорошо, если ты ее решишь. Они готовы оплатить твои услуги. 500 тысяч тебя устроит? Услышав цифру, Курбатов удивленно посмотрел на меня. Не очень-то большая сумма, довольно улыбнулся я, но, так уж и быть, договорились. Отлично, Никанор был явно доволен. Москва и ее окрестности, не моя вотчина, так что за тобой заедет кто-то другой из братьев. Также на месте будет обязательно сотрудник ИСП. Я могу с собой взять Александра? Я посмотрел на Самохина и получил от него подтверждающий кивок. Мол, правильно, я тебе там пригожусь. Конечно, тебя никто ни в чем не ограничивает. Что же, благодарю за особняк, он мне сейчас очень кстати, я решил вспомнить о вежливости. Есть еще ко мне какие-нибудь вопросы или новости, которые меня касаются? А то я что-то устал сегодня, на меня внезапно навалилась усталость, скопившаяся за весь сегодняшний день, так что мне хотелось поскорее избавиться от гостей. Это все, Никанор поднялся из-за стола. Мой намек не остался им незамеченным. Мы, пожалуй, пойдем. Вслед за ним поднялся и Курбатов, как всегда, с недовольным видом. Похоже, ему не понравился мой намек, что им пора. Когда за гостями закрылась дверь, я со вздохом облегчения рухнул в кресло и уставился на Самохина. «И давно ты с ними знаком?» «Да, Курбатов у меня в тире раньше был частым гостем, да и Виспон, известная личность. К тому же, у него свое агентство. Многие ребята подрабатывают там. Иногда и ко мне обращались по различным вопросам. Как человек, Курбатов мне не нравится, но это не повод показывать свое личное отношение на людях. А Никанор, я проигнорировал его выпад в мою сторону. Никанор ведает нашим краем. Конечно, я с ним пересекался, и не один раз. Но личного общения у нас было немного. Мы с ним живем в разных мирах. Я все-таки военный. Он же, божий человек, развел руками Александр, как бы показывая, что этим все сказано. Не могу сказать, что мне сразу стало все понятно. Решил пока оставить эту тему. Мне вручили особняк в Москве, напомнил я, там ожидаются какие-нибудь подводные камни? Нет, не переживай. Братство предпочитает вести дела честно и открыто. Им дорога их репутация. Хотелось бы в это верить, не могу сказать, что его слова меня полностью успокоили. Моя паранойя давила. Внутренний голос толдычил, что это все неспроста. Либо я сильно продешевил с ценой за свои услуги, либо они хотят меня привязать к себе покрепче. Не верил я в благотворительность. Правда, отказываться от особняка не собирался. Я его заработал, ну, или заработаю своими уникальными способностями. Не переживай, я давно уже не юнец и вижу достаточно много скрытых мотивов у братства паладинов. Но пока они заинтересованы в тебе и твоих услугах, подлости от них не стоит ожидать. Хорошо бы, и так проблем выше головы. Слова Александра меня немного успокоили. Я, как никто другой, заинтересован в успешности нашего рода и стараюсь учитывать все мелочи. Было бы хорошо, если бы ты начал доверять своему начальнику безопасности, ехидно поддел меня Самохин, это моя прямая обязанность, нервничать и все просчитывать, искать скрытые угрозы и готовиться их отразить. Мы еще немного посидели и решили, что Березин из гостиницы в Москве переедет в мой особняк, заодно решит вопрос с прислугой, оставить их или набрать новых. Самохин выступал за то, чтобы оставить, аргументируя тем, что, даже если набрать новых, никто не мешает их подкупить, а своих людей у нас таких нет. Цыпка меня радушно встретил в своем кабинете. «Рад видеть тебя, смотрю, ты прям как-то повзрослел», — заметил он. Это было правдой. Я сам обратил внимание, что с получением мастера мое тело изменилось. Мышцы окрепли, сам я стал массивнее, лицо немного повзрослело. По словам Нина, это было нормально. Тело старалось прийти в оптимальную форму. Оно было насыщено магией, меня переполняли силы. Целительница прописала мне, как можно лучше питаться и высыпаться. Таких рекомендаций грех было не придерживаться. Результат же виден невооруженным взглядом. Спасибо, я уселся в кресло напротив, думая, как начать разговор. Самохин собрал материалы по цыпкой, практически уговорил меня взять того на место управляющего с принятием в рот. Мне это казалось поспешным решением. Да, я давно с ним знаком, но в деле толком и не видел. На все мои подобные возражения Александр смеялся и отвечал: о чем я вообще говорю, после того, как принял на одну из самых важных должностей его, человека, с которым даже не был знаком. Этот аргумент разбил все мои возражения. Как вам на этой должности? Начало я издалека, тихо, спокойно, но, честно говоря, скучновато. У меня такое ощущение, что я попал в затянувшийся отпуск. Работу уже всю отладил, делать мне особо нечего, только по пятницам заполняю отчеты. У вас есть заместитель или человек, который будет готов вас заменить? Конечно, Цыпка радостно улыбнулся и, выскочив из-за стола, начал быстрыми шагами ходить по комнате. Надеюсь, вы хотите предложить мне не увольнение, а что-то более интересное. Да, как вы смотрите на то, чтобы вступить в мой род и стать управляющим? Вы готовы к такому? Справитесь? Безусловно, он улыбнулся еще шире, хотя, казалось бы, уже некуда. Я с радостью приму ваше предложение. Это огромная честь. Пантелей Семенович выхватил из кармана платок и протер вспотевший лоб. У вас теперь свой род. Вы глава, начал он рассуждать вслух. К тому же, есть вассалы. Пока один, но семья Богдановых. Вы владеете еще несколькими компаниями. Да, тут без управляющего не обойтись. Очень интересно. Я бы взялся, он даже не смотрел на меня, быстро перемещаясь по кабинету и рассуждая, как будто уже принялся за решение всех моих проблем. Нужно помещение для администрации. Думаю, мне хватит команды из 3 человек. Для начала, соберем весь бизнес воедино под один зонтик. Оздоровительный центр объединим с Богдановым. Так, а где мы расположимся? В Хадыженске. Цыпка замер и уставился на меня в ожидании ответа. Пока здесь, немного подумав, ответил я, но, возможно, через пару лет переедем в Подмосковье. У меня там теперь родовые земли и свой особняк, которому требуется ремонт. Ладно, это пока не важно. Помещение я найду. У вас же еще завод и фабрика. Они удобно расположены. Пара комнат там отыщется. Конечно, согласился я. Пантелей Семенович, остановитесь. У меня уже начала кружиться голова от его хаотичного перемещения. Да, что, он замер рядом со мной. Его монолог произвел на меня впечатление. Видно, что человек истосковался по настоящей работе. Мне даже стало слегка завидно. Цыпка за 40, а энергии и энтузиазма больше, чем у меня. Я поднялся со стула и сделал очень важное лицо. Ну, надеюсь, что получилось, и я смотрелся достаточно пафосно, а не смешно. Цыпка Пантелей Семенович, готовы ли вы вступить в род Шуваловых, и верой и правдой служить на благо рода? Торжественным голосом провозгласил я. Цыпка опустился передо мной на одно колено и преклонил голову. Готов, проговорил он охрипшим от волнения голосом. Я принимаю тебя в свой род, положив руку ему на голову. Я пустил импульс магии от браслета, таким образом засвидетельствовав принятие в род нового члена. Можешь подняться. Цыпка продолжал стоять на одном колене. Его глаза округлились от удивления, после чего он резво вскочил на ноги. Как такое возможно? Мой магический уровень повысился. Я теперь учитель. Вы приняли меня в свой род не на алтаре, но это сработало. Обалдеть. Не мельтеши. Сядь, приказал ему я. Тот послушно сел напротив. У меня на руке браслет рода, он, как переносной алтарь, так что могу принимать в род в любом месте и по всем правилам. Имей в виду, что член рода не может замышлять против своего главы, это строго карается. За этим следит магия алтаря, частица которой теперь всегда будет находиться с тобой. Я произнес это твердо и уверенно, чтобы Цыпка осознал, что обратной дороги нет, и теперь предстоит трудиться, не покладая рук и максимально честно. Правда, особых сомнений в честности Пантелея Семеновича у меня не было, но лучше перебдить. Скорее всего, подобное мое отношение перешло со мной из прошлого мира. Все-таки здесь Цыпка многие годы проработал мэром города, а мое сознание было деформировано. Словосочетание «крупный чиновник» и «честный человек» с трудом укладывалось в моей голове. Глава, мой новый управляющий сложил руки на своей груди и помыслить не мог вас обманывать. Тем более, после того, как вы излечили мою дочь. Ладно, идем, познакомлю тебя с остальной командой. Они ждут нас в берлоге. Самохин и Павел, который тоже решил приехать ко мне в гости ради такого дела, тепло приняли нового члена моего рода. А дальше мы просто наслаждались жизнью и расслаблялись, забыв обо всех заботах. Поздно вечером, слегка нетрезвый, я переступил порог своего дома в Екатеринодаре. Охранники аккуратно помогли мне зайти и налили антипохмельный напиток, который я залпом выпил. Поднявшись в спальню, я рухнул в кровати и сразу отрубился. Понедельник прошел спокойно. В колледже было тихо, разве что Татьяна на обеде решила сесть рядом со мной, что вызвало оживление в рядах учеников, которые с любопытством наблюдали за нами. Да и взгляд Алисии прижигал мой затылок. После учебы я связался с Самохиным, тот заявил, что работает, и по Москве пока новостей нет. Юристы решают вопросы, как что-то будет новое, он сообщит. Пантелей принимал дела моего рода, встречался с руководителями предприятий. Звучит, конечно, громко. На самом деле, пообщался с директорами арт-пространства и завода по производству крема, известив, что теперь именно он является их непосредственным начальником. Поставил Цыпка в известность, что у меня, вроде как, на балансе еще числится собственный лейбл, и дал номер Арсена.